Он родился 21 декабря 1895 года, по новому стилю 2 января 1896 года, в городе Селенгинске Забайкальской области, ныне это Республика Бурятия, в казачьей семье. Его отец был служащим городского самоуправления, а мать – домашней хозяйкой. Окончил 4-классное городское училище в Селенгинске, реальное училище в Верхнеудинске. С 14 лет совмещал учебу с работой, давал уроки. Потом переехал в Петроград и поступил на кораблестроительное отделение Политехнического института, но проучился только год и в декабре 1916 года был призван в армию. За все время своего учения, писал Мельников в автобиографии, кроме официальной науки, постоянно занимался своим самообразованием, сначала общим, а впоследствии марксистским. Тогда же в Петрограде в июне 1916 года он вступил в РСДРПБ. Партийную работу продолжал и на военной службе. Военное командование командировало его в Михайловское артиллерийское училище, которое он окончил через год. Дальнейшую службу с июля 1917 года проходил в Иркутске, в Сибирском артиллерийском дивизионе в должности младшего офицера, состоял членом Иркутского совета солдатских и рабочих депутатов. В ноябре совет назначил его начальником городского гарнизона, которым он командовал и в декабре, когда советы взяли власть в Иркутске. После этого стал еще и секретарем ревкома. В январе Мельников демобилизовался в звании подпоручика и уехал в Троицко-Сапск, где был избран председателем уездного совета. С июля 1918 года воевал в рядах Красной армии против Чехословацкого корпуса, был адъютантом Сибирского Верховного Красного командования. В сентябре во время отступления попал в плен к японцам, которые вывезли его в Хабаровск. В декабре Мельникова освободили, и он эмигрировал в Китай, где его арестовали уже белые и отправили в областную тюрьму Владивостока, где он находился до февраля 1920 года. После освобождения и заключения Мельников, член Военного совета Дальнего Востока и в то же время член Приморского областного комитета партии, комиссар штаба Амурского фронта, июль-декабрь 1920-го, комиссар Амурской армии, военком Амурской стрелковой дивизии, член РВС Приамурского военного округа Восточного фронта. Находясь на этих должностях, выполнял также задания по линии военной разведки. В марте-мае 1922 года он помощник начальника разведупра штаба, помощника главкома по Сибири. В мае Бориса Мельникова командируют в Москву в распоряжение разведотдела штаба РКК. Командовал в Восточном отделе отделением агентурной части. В марте 1922 года, отвечая на вопрос анкеты о том, чему бы ему хотелось учиться, ответил кораблестроению, но вернуться к этой профессии ему было не суждено. В мае 1923 года разведотдел командировал Бориса на разведывательную работу в Китай. Его легальное прикрытие, сотрудник управления уполномоченного НКИП СССР в Харбине, где он ведет агентурную разведку до июня 1924 года. Вернувшись в Москву, был начальником отделения разведупра штаба РКК в 1924-26 годах и одновременно заведующим отделом Дальнего Востока НКИП СССР в 1924-1926 годах. 1928 годах.